А по ночам он проводил время в обществе мадам де Соф. Откуда вы это знаете? Я это знаю, потому что мне это нужно знать, ответил герцог, нервно обрывая шитье у себя на рукавах. Маргарита начинала проникать в смысл слов, сказанных Екатериной на ухо Карлу IX, но не подавала вида, что начала их понимать. «Зачем вы это говорите?» — ответила она с хорошо наигранной печалью. «Зачем напоминать мне, что здесь меня никто не любит и мною не дорожат? Не исключая и тех, кого сама природа мне дала в заступники, и того, кого мне церковь дала в мужья». «Вы несправедливы», — горячо возразил герцог Алансонский, еще ближе придвигаясь к сестре. «Я вас люблю. Я ваш заступник, Франсуа. Вам ведь нужно сказать мне что-то по поручению королевы матери». «Да нет, клянусь вам, милая сестра, вы ошибаетесь. Что вам могло внушить такую мысль?» «Мне ее внушает ваше поведение. Вы порываете с дружбой, которая вас связывала с моим мужем. Вы решили больше не участвовать в политических делах короля Наварского». «В политических делах короля Наварского», — повторил герцог Алансонский, совсем смутившись. «Именно так. Послушайте, Франсуа, давайте говорить откровенно. Вы сами признавались 20 раз, что вы оба не в силах не только подняться, но даже удержаться на должном уровне без взаимной поддержки. Этот союз теперь стал невозможен», — прервал ее герцог Алансонский. «Это почему?» «Потому что у короля свои намерения относительно вашего мужа. Простите. Говоря вашего мужа, я обмолвился. Я хотел сказать Генриха Наварского. Наша мать узнала все. Я связывал себя с гугенотами, думая, что они в милости, но теперь их избивают, а через неделю их не останется и полусотни во всем королевстве. Я протянул руку помощи королю Наварскому, потому что он был вашим мужем. Но он больше не ваш муж. Что скажете на это вы, не только самая красивая, но и самая умная женщина во всей Франции?» «Скажу, — ответила Маргарита, — что слишком хорошо знаю нашего брата Карла. Вчера я была свидетельницей одного из его припадков умоиступления, и каждый из них стоит ему 10 лет жизни. Скажу, что его припадки, к несчастью, повторяются все чаще, и, по всей вероятности, брат наш Карл проживет недолго. Скажу, что недавно умер король польский, и многие поговаривают об избрании французского наследного принца на его место. Наконец скажу, что раз обстоятельства складываются так, то совсем не время бросать союзников, которые в час битвы могут нас поддержать, пользуясь сочувствием целого народа и опираясь на собственное королевство. А разве то, что вы родному брату предпочитаете чужого, неизмена, и притом гораздо больше? Разъясните мне, Франсуа, в чем и как я изменила вам? Разве не вы вчера просили брата Карла пощадить жизнь короля Наварского? Так что же? — спросила Маргарита с притворным простодушием. Герцог вскочил с места и вне себя обошел 2 или 3 раза комнату. Потом вернулся к Маргарите и взял ее неподвижную застывшую руку. «Прощайте, сестра», — сказал он. «Вы не захотели понять меня. Так пеняйте на себя за все несчастья, какие могут случиться с вами». Маргарита побледнела, но осталась сидеть на месте. Она видела, как герцог выходил из комнаты, но даже не пошевельнулась, чтобы удержать его. Однако едва успел он потонуть во мраке потайного хода, как сам вернулся обратно в комнату. «Слушайте, Маргарита, я забыл сказать вам одну вещь. Завтра, в этот самый час, король Наварский будет мертв». Маргарита вскрикнула. Мысль, что она является орудием убийства, внушала ей непреоборимый ужас. «И вы не воспрепятствуете этому убийству?» — спросила она. «Вы не спасете вашего лучшего друга и самого верного союзника?» «Со вчерашнего дня мой союзник не король Наварский». «А кто же?» «Герцог Гиз. Разгром гугенотов сделал Гиза королем католиков. Сын Генриха II признает своим королем какого-то лотарингского герцога. Вы, Маргарита, в дурном настроении и ничего не понимаете. Должна сознаться, что я тщетно пыталась проникнуть в ваши мысли. Вы, дорогая сестра, по своему происхождению не ниже принцессы де Порсиан. А Гиз так же смертен, как и король Наварский. Теперь предположите три вполне возможных обстоятельства. Первое, что наш брат, герцог Анжуйский, будет избран польским королем. Второе, что вы полюбите меня, как я люблю вас. Ну и третье, что я стану французским королем, а вы, королевой католиков. Маргарита закрыла лицо руками, пораженная дальновидностью этого юноши, которого никто при дворе не решился бы назвать умным. «Вы, значит, не ревнуете меня к герцогу Гизу, как к королю Наварскому?» — спросила Маргарита после минутного молчания. «Что было, то было», — ответил тихо герцог Алансонский. «А если было к чему ревновать Гиза, так я и ревновал». «Осуществлению этого замечательного проекта мешает только одно». «Что?» «Я не люблю герцога Гиза». «А кого же вы любите теперь?» «Никого». Герцог Алансонский, перестав понимать Маргариту, изумленно взглянул на нее, тяжело вздохнул и вышел из комнаты, сжимая холодной рукой лоб так крепко, словно боялся, что он треснет. Маргарита осталась одна и задумалась. Ее собственное положение представлялось ей ясно и определенно. Король лишь не препятствовал Варфоломеевской ночи, а осуществили ее Екатерина Медичи и герцог Гиз. Герцог Гиз и герцог Алансонский теперь объединятся, чтобы извлечь из этого события, возможно, больше выгод. Смерть короля Наварского сама собой вытекала из этого великого разгрома. Как только умрет король Наварский, королевство его захватит. Тогда она, Маргарита, останется вдовой, без трона, без власти, а дальше монастырь, где у нее не будет даже основания тихо скорбеть, оплакивая смерть своего мужа, который никогда им не был. На этом мысли ее прервали. Екатерина Медичи прислала к ней спросить, не желает ли Маргарита совершить вместе со всем двором паломничество к расцветшему боярышнику у гробницы невинно убиенных. Первым побуждением Маргариты было отказаться. Но, подумав, что во время такой прогулки представится, быть может, случай узнать что-нибудь новое о судьбе короля Наварского, Маргарита решила ехать. Она велела сказать, что если ей подадут лошадь сейчас, то она готова сопровождать их величество. Через 5 минут явился паж и доложил, что если королева желает ехать, то может сойти во двор, так как процессия сейчас трогается в путь. Король, королева-мать, Таван и самые знатные католики уже сидели на лошадях. Маргарита быстрым взглядом окинула всю эту группу человек в 20. Короля Наварского здесь не было. Зато была мадам де Соф. И Маргарита, обменявшись с ней взглядом, поняла, что возлюбленной ее мужа необходимо что-то ей сказать. Участники прогулки двинулись в путь по улице Острюс, выехали на улицу Сент-Анаре. При появлении короля, королевы Екатерины и католических главарей собралась толпа и двинулась все нарастающей волной за королевской кавалькадой, крича: «Да здравствует король! Да здравствует месса! Смерть гугенотам!» Кричавшие потрясали еще дымящимися аркебузами и окровавленными шпагами, которые свидетельствовали о доле участия каждого из них в только что свершившихся убийствах.